Визит Матвея. К нам приехал маленький Мотя, и мы почувствовали себя большими и никому не нужными. Мотя рыдал. Вокруг него все бегали, предлагали ему все, что нам не разрешают. Мама, например, никогда не говорит: «Дети, хотите включить телевизор?» А Моте включили, хотя он и не просил. Ему навалили целую кучу игрушек, а нам всегда говорят: «Хватит играть, делайте уроки». Мама стала петь ему песенки, а нам уже давно не поет. Все качали его на руках, а нас уже давно не качают. Говорят, что слишком тяжелые. Зачем тогда говорить, что мы такие худые? Худые, но тяжелые. Ужас какой! Мотя сидел у телевизора с кучей игрушек и горько рыдал. Потом мама подарила Моте столовый набор. Мотя увидел ложку и пустую тарелку и зарыдал еще громче. Так мы поняли, что Мотя очень голоден. Наконец догадались накормить ребенка, и он умолк, но ненадолго. Пока он молчал, мы решили все это обсудить. Начала наша соседка Нюта. Да, хорошо быть маленькой. А ты разве большая? Удивилась Вера. Тебе всего 6 лет. Нет, я уже большая. Мне хотелось бы стать совсем маленькой, сказала Нюта. Тебя катают в коляске, ноги не устают, с тобой сюсюкаются, смешные рожицы показывают. Ты ноешь, а тебя успокаивают. Но маленьким много чего не разрешают, сказал я. Маленьким много чего не нужно, заметила Вера. Например? Например, им не нужны туфли на шпильках. Лошадь им не нужна, живая. Но им же чего-то хочется. Они просто не могут сказать. Что толку? Вот я могу сказать, а мне все равно не разрешают, сказала Нюта. Чего не разрешают? Вот мне хочется жвачки и пакетик конфет с какой-нибудь ерундой, сказала Нюта. И что же? Что же? Говорят, что я лопну, как пузырь, и у меня будут гнить зубы, ответила Нюта. От жвачки не гниют зубы, сказал я. Только пломбы выпадают, сказала Вера. Все-таки маленьким хорошо, у них зубов нет, сказал я. Мотя опять горько зарыдал. От соски он категорически отказался. От бутылки с молоком тоже. Все игрушки он с чувством раскидал куда попало. Взрослые снова вокруг него забегали, и телевизор ему, и игрушки, и всякие сю-сю. Он все рыдал. Потом Мотина мама, Оля, решила его переодеть. Когда сняли памперсы, запах причины Мотиного недовольства повис в воздухе. Мотю переодели, и он, уставший, весь красный и мокрый от слез, всхлипывая, уснул прямо на руках у мамы. «Вот, совсем ребенка замучили», — сказала Нюта. «Конечно, быть маленьким хорошо, но сколько же нужно орать, чтобы взрослые тебя поняли?» — сказала Вера. «А уж когда говорить начинаешь, тут они и вовсе тебя понимать перестают», — подумал я.